Два стиха мы сегодня прочитаем. Текст 40, глава 4, текст 41, глава 4. Аджнашча, Шратаданашча, Самшаятма, Винашити, Наям Лукасти, Нафару, Насукам, Самшаятманахам, Йога Саньяста, Карманам, Аджнанасам, Самчиннасамшаям, Атмалантам на Кармани, Нибаданти, Намджая. Невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в ином. Кто занимается преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда, и чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот воистину познал свое истинное «Я». Поэтому завоеватель богатств, такой человек никогда не попадает в рабство вследствие своей деятельности. Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, пораженных невежеством. Ворожись йогой, восстань и сражайся. Есть два типа людей. Есть один тип людей – это люди, которые находятся на умственной платформе. Второй тип – это люди разумные. В чем заключается разница между первым типом и вторым? Какая разница? Как ведут себя люди на умственной платформе? Те, кто действует с позиции разума, как они ведут себя? В чем разница заключается? Как учить? Платформа мантра означает, что человек действует ради себя. То есть исходя из своих, из того, что целью ему это удовлетворить свой ум, свои чувства. Из личных интересов, человек на умственной платформе, человек действует из личных интересов. То есть он считает, что раз ему хорошо стало в какой-то момент, значит, если ему хорошо стало, значит он правильным путем идет. Если ему плохо стало, значит он неправильным путем идет. И, самшаятма винашити. А почему умственная платформа означает самшаятма, сомневающаяся душа? Может быть, наоборот, умственная платформа – это не сомневающаяся душа, наоборот, а уверенная душа. Как вот? Вообще умственная платформа, умственные люди, которые на умственной платформе стоят, они уверенные люди или нет? Всегда сомневается. Пока хорошо, хорошо, значит, когда плохо, он опять себе не доверяет. Потому что существует, говорится, пять чувств, и ум. И они разрывают, есть картинка в Бхагавад-гите, где чувства, они растворяются с лошадьми, которые несут в разные стороны. Если чувства, они находятся не под контролем, то они разрывают. Под контролем чего? Под контролем разума. А как разум может быть контролировать чувства и ум? В каком случае? Если разум силен, и он подчинен чему? Идее, подчинен Господу, указаниям Господа, например, священных писаний. Сейчас мы будем разбираться в этой теме, потому что она сложная, мы потеряли человека из-за нее. Вот человек ушел, преданный наш друг, соратник, ушел. Он реально пострадал. Пострадал как личность. Умственная платформа пересилила. То есть он реально сейчас в негативе в таком находится. И Господь начал вот такое серьезное воспитание. Когда Господь дает человеку его желаемое, дает ему желаемое. И при этом и тем самым вводя его в иллюзию, это означает, что человек совершил серьезное оскорбление какое-то. Представьте, человек все получает сразу в своей жизни. Это очень опасная ситуация. То есть, значит, что было совершено какое-то оскорбление. Потому что ведь не факт, что человек, уйдя от преданных, он получает благо. Так? Такого же не может быть. Или получается, человек получает благо, значит, он ушел от непреданных, получается. Если он уходит, получает благо, значит, он ушел от непреданных? Не может быть. Ну то человек так может рассуждать, что он уходит, вдруг раз, все у него хорошо стало. Значит, он откуда ушел? От из плохой среды, от неприятной. Оскорбление разрушает возможность понять, что происходит. То есть оскорбительное настроение – это как жало, которое уничтожает жизнь человека. Несомненно, если мы, допустим, ведем себя полностью правильно, то очень трудно настроиться оскорбительно. Надо очень сильно захотеть, как бы, чтобы это сделать. Несомненно, когда кто-то уходит, есть какие-то ошибки. Вот, допустим, я общался с Ромой последний день, когда перед тем, как ушел. Он очень независимо себя вел. И я пытался уже силой как-то заставить его быть зависимым. И как бы, ну, я ему сказал, я здесь старший, то есть ты должен слушаться. И это была последняя капля, на которую он как бы написал мне потом письмо. Он говорит, он мне написал, что старший, для меня старший Кришна. То есть я хочу выбрать Кришну, а не вас старший. Ну, что-то такое. Типа это. Вот. И это хорошо, что человек ушел к Кришне, а не к Майе. Надо всегда выбирать Кришну, где бы ты ни находился. Можешь ты выбрать старших, ну, со старшими быть или не можешь. Все равно надо выбирать Кришну. По-любому надо уходить к преданным, выбирать Кришну. Но человек может уйти от старших или нет? Все равно будут старшие, потому что есть два варианта, как могут быть старшие. Есть жизнь в обществе преданных, означает тесное общение с старшими. То есть означает, кто занимается преданным служением, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, и кто избегает привязанности к плодам своего труда, тот воистину познал свое «я». Чтобы заниматься преданным служением, для этого надо войти в среду преданных. Войти в среду преданных означает, что есть старший. Невозможно быть среди преданных и не иметь старших, правильно? То есть придется все равно, то есть человеку все равно придется иметь старших. Если иначе он не сможет войти в среду преданных. Так? Поэтому вот это понятие, что я хочу служить Кришне, а не старшим, оно неправильно. Ему придется как бы найти все равно старших себе по-любому. Ну, есть разные старшие, разные, как бы, разные команды, разные условия жизни. Есть вообще, ну, как бы, есть несколько как бы сообществ в ИСКОН. Вот по разделению тому, по тому разделению, кто как принимает старших. Допустим, есть Юрлова, там очень строгие правила. То есть, если человек хотя бы в уме чуть-чуть оскорбляет старшего, он не может уже там жить. Потому что там развивают очень высокого уровня развитых преданных, ну таких сильных, внутренних, чтобы у них разум был всегда четкий и правильно работал. Поэтому там уважение к старшим очень высокого уровня развития. Допустим, наша команда, у нас тоже есть какое-то уважение к старшим. Ну, достаточно сильное. Я не могу сказать, что у вас там какое-то слабое уважение к старшим. Но все равно это не Юрлова, то есть это не такое, не брахмачарская полностью среда, то есть в которой как бы, ну, идет к уважению к старшим очень сильное, такое абсолютно бескомпромиссное, безропотное такое. Это удел, монастырь это удел очень разумных людей. Вот, есть жизнь грехастки. Грехастки делятся на двух типов, на два типа. Есть общинная жизнь грехастки, которые сильно уважают старших. И есть грехастки, которые живут в общине, в обществе преданных, но они не могут жить в общине по той причине, что, ну, имеется в виду тесная община. Не вообще община там, как допустим, ну, московская ятра, а тесная община. Такие преданные грехастки не могут жить в тесной общине, потому что в этом случае их ум чувствует себя очень неловко и унижены. В чем причина, почему одни грехастки могут попасть в общину и жить в общине, а другие не могут жить в общине? В чем причина заключается? Почему так? В плане зависимости определенно очень сильно. Потому что одни грехастки могут победить свой ум, а другие нет. Умственная платформа означает, что человек ищет правду. Умственная платформа означает, что человек ищет правду независимо. Он хочет своей правды. То есть, ну, это хорошо искать правду независимо, это нормально. Но есть одна проблема. Если ты не слышишь правды, которая исходит от другого человека, и при этом утверждаешь свою правду, то это означает умственная платформа. Понимаете? И откуда она берется? Почему человек не может услышать правду, которая исходит от другого человека, а он признает только свою правду? В чем заключается проблема? Почему так происходит? Чингис, почему так происходит? А? Потому что на умственной платформе. Потому что человек, который... Желание сражаться. Да, вот это правильно. Потому что у человека есть два варианта жить. Или человек все-таки свою идею внутреннюю считает главной в жизни. Ну, какая-то идея личная для него главная. Помните, я вас спросил, для чего вы сюда приехали? И вы сказали, я приехал учиться. То есть вы личную идею поставили на первое место. Я сказал, вы никто не сможете добиться успеха, если вы так будете настроены. Помните? Потому что у меня нет здесь личной идеи. Вот я сижу с вами, у меня нет личной идеи. И сейчас даже из-за того, что произошла эта ситуация, мне обидно, что он ушел, потому что я его учил, там, туда-сё. Я ему прощал, вкладывал ему силы. Но я не считаю, что я прав в этой ситуации. Я не считаю, что это, ну, заслуга какая-то моя, что человек ушел из ашрама. Я перед Кришной не считаю, что произошло что-то хорошее. Я также не считаю, что он обязательно должен был уйти. То есть я считаю, что в этом есть моя проблема. Но я также считаю, что я должен донести до вас знание о том, почему так вообще происходит, что человек бросает общество, в котором он развивается, и уходит куда-то непонятно. В чем причина, мы должны понять. Конечно, когда будет среда очень сильная и развитая, духовная, то в этом случае многие люди смогут остаться. Даже самые гордые, там они какое-то время будут гордиться, потом раскаиваться в своей гордости. Но так или иначе, ну, в зависимости от силы нашей среды, мы можем оставлять здесь определенное количество преданных. Ну, допустим, Кришнадас ушел от нас, был вот момент. Мы потеряли тогда Кришнадас. Он приходил к вам в гости, да? Видели? Ну да, и что? Он сейчас сторожем работает. Развитый парень, мог бы выучиться у меня, стать серьезным врачом там, или астрологом, или психологом. Но он сейчас работает сторожем. Он ушел, я говорю, сам йогу буду вести, сам все выучу. Я говорю, ну иди выучи. Результат какой, он работает сторожем. Человек потерялся, да? То есть потерянный вид совершенно. У него такая же возможность, как у вас была, выучиться. В чем проблема? Почему он не выучился? Потому что он стал на умственную платформу. Он начал смотреть, насколько выполняются его личные интересы в этой группе. Он начал говорить, мне дают слишком мало свободного времени, мне то, мне все. То есть он начал жаловаться на то, что его личные интересы здесь не удовлетворяются. Хотя, в принципе, он находился в равных условиях со всеми. То есть сколько свободно времени, столько, сколько есть возможности. Правильно? Мы же не то, что мы там вас заставляем носить землю в одну сторону, потом высыпать, потом другую и опять высыпать. То есть здесь все конкретные вещи происходят. Вы готовите себе кушать, идете на работу там. То есть все. И это, опять же, количество работы нами тоже не определяется. Мы вот сейчас даже еле-еле только купаться начали в центре. То есть нету такого, что кто-то зарабатывал или греб под себя на этом, на всем. Вот какая система есть, такую Бог дал. То есть мы не можем ничего больше иметь в этой ситуации, понимаете? Поэтому все напрягаются как могут, все. Я тоже так же работаю, как вы, там, Андрей, там, Олег умирает тоже в машине, там, ездит. Ну, все напрягаются, потому что мы развиваем серьезную общину, и для этого аскезы нужно совершать. Но некоторые преданные в этой ситуации начинают чувствовать себя ущемленными. В чем причина? Почему они не в экстазе? В чем причина? Потому что одни люди хотят жить для себя, и они тогда ущемлены в этой ситуации. Они понимают благо, которое они получат, не видят блага, которое они получат дальше из такой жизни. Нет ощущения этого блага. Ну, допустим, давайте будем так разбираться. Допустим, никакой общины не будет. Вот вы живете такой жизнью. Какой жизнью вы живете? Вы полностью жертвуете собой. То есть вы делаете то, все, что скажут. Вот такой жизнью вы живете. Но вот общины нет у нас, допустим. Нет общины никакой. Вы чему-то выучились или нет? Вы учитесь в этой ситуации или нет? А чему вы выучитесь? Вы сможете в другой общине жить. Вы в обществе станете очень востребованы. Понимаете, вы для преданных будете как золото. Как золото. То есть вы ценность огромную для всех будете иметь. Тут же сразу на расхват. Тут же на расхват. Везде вас займут, сразу вас, везде вам дадут возможность развиваться. Потому что вы как бы сейчас находитесь в уникальной ситуации, вы находитесь на пути разума. Это будхи-йога. Чем отличается будхи-йога от карма-йоги? Как вы считаете? Карма-йога означает, что человек находится на умственной платформе, но он жертвует плоды своего труда Богу. То есть он, несмотря на то, что на умственной платформе находится, он понимает, что ему без Бога не прожить, без преданных не прожить. Он, и поэтому он держится немножко обособленно от преданных и как бы жертвует для них плоды своего труда. Ну, приходит в храм там в свободное время и так далее. Что-то жертвует, деньги какие-то в храме, свое служение жертвует в храме. В чем заключается разница вашего положения? В чем разница, скажите мне? Разница заключается в том, что вы в этой ситуации не можете жить для себя. Вы не можете в этой ситуации жить для себя совсем. Вы живете только для идеи, для дела, для служения Богу. Все. В этом разница заключается. Это платформа развития разума. Как отличается поведение человека, который развивает разум? Вот давайте возьмем, допустим, две среды. Армия, допустим, армия, ну, действующая армия. И тыловики, допустим. Ну, люди, которые там что-то помогают армии как-то. В чем разница заключается между одними и другими? Как одни развиваются, как другие развиваются? В чем разница заключается в развитии? Вот закончилась война. Человек жил в тылу, человек сражался на фронте. Есть разница в развитии или нет между этими людьми? А в чем разница заключается? В чем разница? Один прошел через пекло, а другой просто помогал. Ладно, Бог с ним с очищением. Один очистился, а другой не очищался. Это ерунда. На самом деле это не самое главное. Понимаете, поймите, что самое главное — это понять вообще, как жить. Человек, который решительно делает что-то в своей жизни, он подчиняется общей какой-то идее, он совершает поступок. То есть он как бы, то есть люди, которые находятся в состоянии вот этого такого твердого единства, непреклонного желания совершать поступки, вот как вы на работе там работаете. Сделать то, вот это, быстрее, то, так, так. Там есть время там сидеть, там что-то думать или нет? Нет, идет сражение, то есть мы как бы занимаемся тем, что мы очень, ну, как единая команда сильная, что-то делаем. С другой стороны, человек подчиненный сам себе, то есть он находится на своей платформе, он работает столько, сколько ему нужно для того, чтобы зарабатывать деньги. Днепропетровский. Вот смотрите. Избегая привязанности к плодам своего труда. Те, кто занимаются преданным служением, избегая привязанности к плодам своего труда. Что значит привязанность к плодам? Это и есть умственная платформа. Откуда человек, почему человек встает на умственную платформу? Потому что он привязан к плодам, он хочет плодов. Человек, который не стоит на умственной платформе, он плоды получает или нет? Вот вы все хотят плодов. Один человек действует, ради служения Богу, а другой действует ради плодов. Тот, кто действует ради служения Богу, он плоды получает? Нет? Он не просто плоды получает, он получает плоды, которые в тысячи раз превосходят вкус. Вкус его плодов слаще в тысячу раз, чем того, кто живет для себя. Правильные плоды. Они воистину востребованы, потому что Господь дает человеку сам, когда он дает только то, что ему нужно в стократной степени. А не то, что человек сам, когда что-то берет, он говорит, у меня все, у меня и работа есть, у меня все классно, ребята. У меня все хорошо. То есть он получил свое, но он не понимает, что он потерял в этом случае. Когда Господь дает, Он дает то, что человеку воистину нужно. Понимаете? И нам очень трудно бывает понять, что нам нужно. Вот, допустим, мне Господь дал рому для того, чтобы он обломал мое ложное эго. Мне сейчас нужно в обществе с преданными. Мне нужно быть, мне нужно только одно, чтобы... Если я начинаю гордиться собой, потому что все прославляют, восхваляют, естественно, возникает гордость. Надо, чтобы кто-то мне плюнул в лицо хотя бы один раз в месяц, там, или в два, в три. Чтобы я опомнился, чтобы я почувствовал, что как бы гордость все равно есть. Потому что когда, как определить, что у тебя есть гордость? Только когда тебе плюют в лицо. Другого способа нет понять, что ты гордый. Если тебе плюнули в лицо, ты вытерся, сказал спасибо. Значит, все нормально, гордости нет. А если ты чувствуешь, как бы, что что-то появляется внутри, значит, есть. Ты, Рома, помог мне определить, что у меня есть гордость. Это очень важно. Господь таким образом мне помогает жить. Он показывает мне, развивает меня таким образом. Вот. И это мои плоды. Это то, что мне нужно сейчас в жизни. Мне не нужно там что, вам нужно развиться. Развиться означает утвердиться в обществе. Но мне не нужно утвердиться в обществе. У меня есть слава, почет, уважение, достижения, книги, там, все, что кажется, приносит счастье, все это у меня есть. Но это не то, что мне нужно. Я не хочу этого, мне не надо. Мне нужно жить с преданными. Я хочу построить общину. Я хочу, чтобы Господь разрушил мою ложную гордость. Я хочу, чтобы Он дал мне возможность служить еще лучше Ему. Вот у меня вот такие желания. Вот. И Господь удовлетворяет. То есть Он мне дает такую возможность. Я живу с преданными. Вот. У нас была только мечта, и мы только мечтали, что у нас будет свой ашрам. Очень трудно было его создать. Были сомнения большие. 2 года Господь проверял нас. Ни одного человека за 2 года, которые бы были достойны в ашраме жить. Все уходили, все. Кого только Он нам не посылал. Вот, в этом раз начал создаваться ашрам неожиданно, когда так получилось. Все через Господь дает плоды какие-то, через аскезы. Очень важная тема. Неверующие люди, которые сомневаются в словах откровенных с Писанием, не способны обрести сознание Бога. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в ином. А дальше объясняется, почему и душа сомневается. Потому что она привязана к плодам своего труда. Потому что в этом мире все предназначено для того, чтобы мы страдали. Все. И правда этого мира заключается в том, что когда тебе говорят правду, это означает всегда... Или ты радуешься тому, что ты это понял сам, или ты страдаешь. Потому что все люди, которые привязаны к счастью этого мира, они все обречены на страдания. Потому что этот мир соткан и только из учебы. Здесь нет никакой возможности наслаждаться вообще. Человек, который хотя бы чуть-чуть привязывается к этому миру, он обречен на... это сомневающаяся душа. Он обречен на страдания. Он будет страдать. Но человек, который идет духовным путем, он как бы держится за преданных, он почитает их, поклоняется им. Такой человек достигает. Такой человек никогда не попадает в рабство последствий своей деятельности, говорится. То есть такой человек достигает настоящего счастья. Поэтому Господь говорит Арджуне, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. В чем невежество заключается? В том, что люди думают, что здесь можно счастье какое-то найти. Независимое, личное. Это узел, который держит человека в рабстве своего мнения, самомнения, о рассуждении, в рабстве рассуждений. Ну, допустим, давайте предположим, что мы занимаемся здесь ничем, не тем, чем надо. Ну, допустим, вы идете в магазин, там хлеба нет. Вы пошли в магазин, там хлеба нет. Что дальше будет? Другой магазин пойдем, где есть хлеб. Вот, а теперь такой вариант, допустим. Вы сомневаетесь, что получится. Вот вы не идете в магазин, а сомневаетесь. Голодными останемся. Ну, вы ничего не поймете, есть там хлеб или нет, вы не знаете. Вы сомневаетесь, вы не идете в магазин. Потом вы думаете, так, там сказали, нет хлеба. О, правильно я сделал, что сомневался. Теперь вы думаете, надо в тот идти, а может там тоже нет хлеба. И все. Человек попадает в западню. Он не знает, что ему делать. Почему он сомневается? Потому что ему лень пойти. То есть платформа ума, она... ум может... Ум может начать лидировать в психике человека. Он может занять платформу разума. Но в чем проблема ума? В чем проблема ума заключается? Это даже не, это неправильно я сказал. На самом деле всегда разум руководит ситуацией. Всегда. Просто у одних разум привязывается к личной идее, находящейся в гуне страсти. А другой привязывается к благостной идее. Когда разум привязывается к личная идея означает удовлетворение собственных чувств и удовлетворение собственного ума. В результате разум, который привязывается к личной идее, он становится рабом ума и чувств. Это и есть платформа привязанности к плодам своего труда. Эта платформа, она сразу, немедленно... Ум делает очень сильным, потому что разум в этом случае занимает подчиненное положение. В результате ум диктует разуму, как должно быть. Допустим, старший говорит вот так-то, так-то. Это всегда больно, когда старший говорит, всегда больно. И ум говорит, я лучше знаю, чем старший, я лучше знаю. Потому что мне здесь жить в этом ашраме нет никакого блага. Здесь постоянно... Меня терроризируют, меня унижают. Ну, то есть ум говорит. То есть человек на умственной платформе находится. И он думает, блин, что же я здесь делаю? У него начинаются сомнения. Потому что ум не удовлетворен. Сомнения начинаются. Ум не удовлетворен, человек начинает сомневаться, что я здесь делаю. Здесь все плохо. Мне здесь угнетает. Мне плохо здесь. Ум. И разум думает, блин, что-то надо делать с этим совсем. Надо как-то пути к отступлению как-то готовить. Надо сходить в храм, там попросить, может, там мне дадут место, комнатку себе найти, какую-то работу найти себе, пойти, может быть. А вдруг я уйду отсюда? Надо работку уже там, чтобы присмотреть. Ну, то есть ум начинает создавать свою жизнь. То есть человек живет с преданными, но он уже там себе готовит другую жизнь. Он туда пошел, сюда все изучил, где как можно дальше. То есть, и потом, когда он уже подготовился к почве, у него создалась ситуация ума, что можно жить вот так, по-другому. Небольшой раз, чуть-чуть хуже стало, и он сразу уходит в такое место. А почему он уходит? Потому что он не может терпеть среду, в которой культивируется разум. Среда чистого разума – это среда активной деятельности, в которой нет места личному эгоизму. Вот представьте, допустим, командующий говорит «В атаку!» Командующий говорит, да? Главнокомандующий «В атаку! Ура, товарищи!» там. Ну, допустим, у нас есть идея. Я понимаю, у товарищей была идея там, своего счастья. У нас есть идея, мы в атаку идем для Бога. Командующий говорит, в атаку. Одни люди находятся на платформе разума. Что они делают? Они идут в атаку. Другие на платформе ума. Скажи в атаку, Гриндапад, сейчас я буду показывать такого человека. В атаку? А как ты вообще сказал мне в атаку? Как? Я пойду в атаку? Ну почему ты так сказал? Ты что, здесь главный, что ли? Чего ты так говоришь в атаку? Говори понежнее. Мы тут все в атаку идем на самом деле. Надо нас любить за это. Вот еще раз скажи понежнее, я пойду тогда в атаку. Ну скажи. Понимаете? То есть человек, который на этой платформе находится, он не понимает, что когда люди на платформе разума, они не придают значения эмоциям. Кто-то чуть жестче сказал, кто-то мягче. Допустим, мы с Олегом ругаемся иногда даже. Он на меня кричит, я на него. Хотя я старший для него. Но так как он находится на платформе разума, то есть он хочет, он для дела живет, я не обращаю внимания. Он иногда говорит, я вас оскорбляю. Я говорю, да ничего ты не оскорбляешь, все нормально. То есть мы с ним общаемся, вот вчера мы с ним так ругались прям конкретно, потому что была идея какая-то определенно развивать центр. У него своя идея, у меня своя. И мы с ним ругались. Но потом мы помирились сразу. То есть когда идет сражение, эмоции как бы они могут быть. Но при этом человек не думает, ты оскорбитель, ты здесь пуруша как бы. Я с эмоциями начал Роме рассказывать что-то. И он так раз смотрит, о блин, да это же он же пурушей себя считает, он считает Богом себя здесь. Я ухожу из этой среды. Почему так ум воспринял? Потому что ум не понимает идею. Только разум может понять идею. Когда все понимают идею, за что, братки, сражаемся, то есть сразу идет сражение, человек идет в сражение, он не обращает внимания, там нервничает начальник, не нервничает. Жестко или грубо говорит, или не грубо, все перемелится. Потом все, кто-то там грубо говорит, прощения попросит, нет проблем. Главное победить. Победа это главное. То есть для людей, которые стоят на платформе разума, они хотят достигнуть цели. Для них цель главная. Но если человек стоит на платформе ума, что для него главное? Ему главное, чтобы ему было хорошо. Цель какая у людей разумных? Цель общая, какая-то возвышенная цель. Это тоже дает хорошо. Но человек не ждет этого хорошо. Он просто сражается и все. Его жизнь это сражение. Платформа разума означает счастье ради сражения. Понимаете? Человек сражается и счастье в этом ищет. Но человек на умственной платформе, он не хочет счастья потом. Он хочет счастья сейчас. Когда разум привязан к материальной идее, человек хочет счастья сейчас. И когда он получает счастье сейчас, Кришна дал Роме такую жизнь. Он получил счастье сейчас. И Рома возрадовался. Он говорит, наконец-то я живу правильной жизнью. Меня никто не трогает, и я счастлив. Я могу жить для себя, могу деньги. Я получаю столько-то денег сейчас, он говорит. Вот я получаю уже столько-то денег, значит все хорошо. Я получаю свои плоды, значит, можно прожить без вот этого коллектива, там, где решения и все прочее. Конечно, можно. Конечно, можно. Вы сейчас уйдете отсюда, конечно, вы получите работу, получите плоды свои, будете жить для себя с удовольствием и будете счастливы какое-то время. В чем проблема такая? В чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что сегодня Кришна дает плоды, а завтра он их не дает. И что тогда получится у человека, который привязан к плодам? Что тогда с ним происходит? Страдание. Не просто страдание, разруха происходит. Потому что человек, который не привязан к плодам, он сражается, и он всегда счастлив в этом сражении. Получает плоды, получает, не получает, дальше сражается. А человек, который живет ради плодов, и плоды не приходят, и рушится его жизнь. Начинает скандалить с женой, там, начинает страдать. То есть там такие просто идет разруха, он в глубокий стресс впадает, понимаете? Потому что он что-то потерял и не может найти. Вы пытаетесь понять разницу между двумя способами жизни. Мы создаем общину, там Только платформа разума может процветать. Невозможно там будет жить для себя. У нас уникальная среда. То есть 30 человек преданных очень предаются, работают ради общей цели, какие-то возвышенные. В этой среде мы становимся разумными, оттачиваем вот эту платформу разума, способность сражаться вместе. Еще раз, прежде чем я закончу тему, хочу вам еще акцент такой сделать, очень важно, чтобы вы поняли. Человек, который находится на платформе разума, он имеет, потому что так как это платформа разума, он имеет контакт со сверхдушой. Сверхдуша указывает ему путь. Человек, который находится на платформе ума, он контактирует со сверхдушой? Нет. Ум ему диктует путь. Ум диктует. Свое собственное мнение диктует путь. Человек, который находится на платформе разума, он, руководствуясь сверхдушой, совершает поступок. Как можно руководствоваться сверхдушой? Обычный человек руководствуется сверхдушой всегда под наставлением старшего, потому что у обычных людей нет внутренней силы видеть сверхдушу. У тех людей, которые развились, они могут уже на платформе разума действовать, потому что самостоятельно, потому что они контактируют всегда с Богом и со старшими тоже. Но человек, чем более развитый человек, тем меньше ему, то есть ему нужно достаточно директиву просто дать, и он будет идти правильным путем. Старший может дать директиву. Чем менее развитый человек, тем больше ему нужно по мелочам, по всяким советоваться, потому что он, ну, сверхдуша, его не направляет каждую секунду. Ему нужно распоряжение старших, чтобы двигаться вперед. Понимаете? Поэтому платформа разума в чем заключается? Люди сначала полностью отдают свою жизнь старшим. Потом постепенно они созревают, у них появляется возможность действовать и мыслить самостоятельно. Понимаете? То есть они уже сами как бы начинают чувствовать истину. И тогда человек все более самостоятельным становится. Но эта самостоятельность не означает платформа ума. Это означает зрелость в позиции разума. Ну, допустим, солдаты простые, им нужен сержант. То есть он командует им, говорит, туда в атаку, сюда в атаку, это то, сделать то, все. Теперь... Лейтенант, допустим, с сержантом всегда вот так тоже делает то, сделает все. Как лейтенант с сержантом общается? Он говорит, надо выполнить такую-то задачу. Все, иди выполняй. Теперь майор с лейтенантом как общается? У нас есть цель. Надо достигнуть того-то, того-то. А генерал как с майорами там или полковниками, как он разговаривает? Мы должны взять вот этот объект, разрабатывайте и доложите мне, как его брать. Понимаете идею? Чем выше стоит по должности человек, тем больше у него способности действовать самостоятельно. Как определить ваш уровень, насколько вы развиты? Насколько вы развиты? Если вы чувствуете, что вы как рыба в воде, как бы в общей среде, вам и не надо сильно управлять, вы и так знаете, что вам нужно делать. Это значит, что вы развиты, и в какой-то момент вас тут же... Нам нужны старшие здесь. Нам не хватает старших, серьезных людей. Как только вы разовьетесь, сразу же в среде вы получаете должность, ответственность. Понимаете? Как развитый человек сразу становится, получает ответственность. Потому что старшие везде нужны, они востребованы. По мере развития разума человек получает все больше и больше ответственности. То есть возможности действовать самостоятельно. Но платформа ума не предполагает такую возможность. Почему? Потому что человек хочет самостоятельно действовать прямо сейчас. Ему все равно, развит или нет, ошибается он или нет. Он хочет действовать прямо сейчас, независимо от того, ошибется он в жизни или нет. Понимаете? Платформа ума не предполагает, что действие является основой жизни. В уме не действие является платформой, основой жизни, а рассуждение. Человек свои рассуждения выше поступков ставит. Понимаете? Человек, который действует с платформы разума, ему некогда рассуждать, ему нужно цели достигнуть. Он идет одной из команды, достигает цели, и он чувствует постоянно, что это правильно. Но как только человек встает на платформу ума, он уже не может действовать в команде, он не может слушаться старших, он не может даже сам иногда действовать, потому что ум ему говорит, да что напрягаться, все будет нормально. Ум начинает искать выгоды во всем, понимаете? И такой человек, вот представьте, идет сражение, человек встал на платформу ума, он думает, ему говорят, иди там, вот тот танк надо взорвать. А он говорит, нет, я не пойду, там меня убьют. И он раз в окоп сел, все идут, он в окопе сидит. Что он получает от этого? Он получает вроде бы жизнь, но какую? То есть человек, который идет на танк, он если даже погибает, веды говорятся, он идет на высшие планеты. Даже если он идет на танк, но он сражается не за ту страну, не за тех начальников, которые как бы могут дать им. То есть он сражен, является агрессором, допустим, солдат. Но если он находится на платформе разума, говорит, иди на танк, он идет на танк. И все равно, несмотря на то, что он сражался не за то, его там отругают дальше. И так как он действовал с платформы разума, все равно отправят туда, куда надо. Солдат никогда не получает, вот допустим, в сражении с Кришной сражались солдаты другой армии, они все отправлялись на небеса. Хотя они сражались за неправду. Но так как они честно сражались, все, кто честно сражался, все отправлялись на небеса. Человек, который находится на платформе разума, никогда не будет побежден. Человек, который действует для Бога на платформе разума, никогда не будет побежден. Он всегда только выигрывает. Всегда он только выигрывает. У него нет поражения в этой жизни. Потому что Господь защищает его. Если вы подчиняетесь старшим, если вы действуете правильно, если вы смиренны, скромны, то Господь даст вам возможность жить правильно. У меня есть один пример уникальный в этой связи. Я когда жил на Сухарево, там старший был очень деспотичный человек, я не буду называть имя, и он как бы критично настроен был, преданным искон и так далее. И один преданный очень верно ему служил и честно. Вот честно и верно предавался ему, как бы ему служил. Но наступил момент, этот деспотичный человек, он потерпел крах, потому что Кришна не любит гордых людей, он обламывает их гордость. Если человек гордость не обламывается, он уходит из духовной жизни. И так произошло с этим человеком, он уединился, сейчас не общается с преданным. Но этот преданный, который очень честно служил ему, он начал искать, кому же теперь честно служить. Я вот этому преданному служил, но у него какие-то проблемы. И он нашел Госвами Махараджа, начал ему честно служить. А сейчас этот преданный, он очень... И это на моих глазах происходило. То есть преданный, у него же дух служения был настолько сильный, он начал служить Госвами Махараджу. Почему? Потому что Кришна был удовлетворен его служением. Он дал ему хорошего уже преданного, которому можно служить. И этот преданный лично служил Госвами Махараджу какое-то время, а потом он очень сильно развился как личность и стал старшим преданным. Он сейчас... там возглавляет один из регионов там, в России. Понимаете, как вот судьба преданного. Он начал служить не тому. Но результат, потому что он был правильно настроен, он на позиции разума находился, и Кришна потом ему дал того, кого надо. Понимаете? Всегда, если человек находится на платформе разума, он не может проиграть. У него всегда победа. Понимаете? Бывает так, что человек служит кому-то, но служение не предполагает служение для высшей цели. Бывает так, что люди объединяются большими группами, и они находятся на платформе разума. И они достигают чего в этой группе большой? Чего они достигают? Своего блага. Бывают такие группы? Сколько хочешь вокруг. Люди объединяются в большие группы и достигают... огромными силами достигают своего личного блага. Они хотят обогатиться. Это платформа разума или нет? Платформа разума? Нет. Это платформа ума. То есть в этом случае ум подчиняется разуму, который находится в страсти, очень материалистичному разуму. И эти люди все, они алчные, как бы, как одна свора собак, летят на свою цель. И когда там они плодов не увидят, что происходит с этой сворой собак? они перегрызают друг другу глотки в результате. Чувствуете разницу? Там преданный служил, потому что Богу поклонялись в этой среде, неправильно поклонялись. Он потом никому глотку не перегрызал, пошел туда, где служит правильно Богу, понимаете? Вот. А там, где свора собак, люди живут для себя и объединяются в такие большие группы, то там они всегда грызутся, там нет счастья. Поэтому разберитесь сначала, для Бога здесь среда или нет. Если для Бога, тогда учитесь разумному существованию в этой среде. Постепенно вы получите оценку, постепенно станете специалистами. Все приходит само собой. На самом деле специалисты, главная квалификация в этом центре заключается в том, чтобы стать на платформу разума, стать развитым человеком. Когда вы ответственность за себя возьмете, за свою жизнь, то Бог сам решит, кем вы будете, психологом, астрологом или менеджером, как Вриндапад, не имеет значения. Главное, что вы находитесь в среде, и эта среда дает вам возможность развиваться и становиться зрелыми людьми. Нет счастья никакого в незрелой жизни. Вот, допустим, хочется вам жениться. Если человек не находится на платформе разума, на платформе ума, жена его загрызет. Потому что у женщины ум сильнее в 10 раз. И как бы, если ты на платформе ума, она на платформе ума, начинается детский сад просто. Женщина может действовать только на платформе разума. Все, если ты сильный человек, решительный, она будет сама подчиняться, естественным образом. Если ты на ментале находишься, начинаешь выгоду себе искать, она тебе устроит. Она сама будет как бы 10 раз сильнее ее искать, чем ты. Она тебе устроит кузькину маму. Поэтому нет счастья в этой жизни, кроме как разумное существование. Ни в грехаска ашраме, ни в брахмачари ашраме. Как только вы разумной платформы достигнете, это будет видно сразу, понимаете? Вы соберете какой-то статус жизни. Естественным образом у вас появится жениться и все прочее, возможности. Понимаете, вот и все. Вот вся формула, как развиваться, очень проста. А самая сложность заключается в том, чтобы дальше идти сражаться. В этом сложность. Каждый день нужно сражаться, понимаете? Мы не работаем, на работу мы не ходим, мы ходим на сражение. Это не похоже на работу. Видите, что там происходит? Там туда, сюда. Вспышка справа, вспышка слева. Ну вот особенно у вас, вы там сидите, только смотрите, как я бегаю. Вам тоже придется бегать скоро. То есть такая жизнь, она очень нацеленная, очень активная. Вот. Господь сразу всякие трудности дает. Вот у меня прием идет, и в это время я узнаю, что деньги, которые мы перевели, 15 тысяч долларов, перечислили на чужой счет совершенно. Не на мой счет, а на счет какого-то дяди. Я должен был на свой положить, а положили на чужой. Мне пришлось там разбираться, в конце концов деньги вернулись. Ну а мне в это время надо на приеме быть. Представьте, что происходит. Господь разные ситуации устраивает. Надо принимать правильные решения, что делать, как жить. Понимаете, это наша жизнь, она на самом деле, это очень счастливая жизнь. Я такой жизнью уже живу 15 лет. Вы только начали. Поэтому не расстраивайтесь, все будет хорошо. Чингис, ты с Ромой поговорил, тебе плохо стало? Нет? Ты почувствовал, что ты как будто здесь обделён? Нет. Не почувствовал? Нет. А что ты почувствовал? Говорится больше, утверждаюсь. Ну как ты утверждаешь? Рома же тебе сказал, у меня все хорошо, мне капуста липоевалила, мне классно жить, я тут и комнату нашел, так классно. А у вас вы тут чушки там заморенные, чего вы там делаете? А? Как же ты был счастлив после такого объяснения? Мне когда понимание такое уже есть, что видишь, что правильно, что неправильно. Господа, я вам одну вещь хочу сказать. Вы очень слабы. Многие из вас очень слабы. Пожалуйста, не общайтесь с теми людьми, которые встали на платформу ума. Не общайтесь. Вы не доверяйте своим возможностям, понимаете, внутренним. Поймите, что очень трудно совладать с собой. Ум в любой момент может замкнуть. Не стройте отношения с теми людьми, которые заблудились. Это не ваше дело. Вы им не поможете. Я еще могу помочь, и то не совсем. Видите, как бы человек не дает возможности. Кто-то из старших преданных поможет ему. Кому-то он найдет прибежище, кто-то даст ему возможность развиваться, как он может. Как он может. У нас нет такой возможности здесь. Мы строим общину, мы ядро создаем. Нам нужны люди очень идейные, верные, сильные. Потом, когда община будет рядом с ней, кто-то будет приходить и на умственной платформе. Нет проблем. Мы дадим таким возможность людям развиваться. Но сейчас такой возможности нет. У нас очень среда такая, ну понимаете, создается росток. Если росток создается, клещи могут сидеть на нем, нет? Нет. А если дерево большое растет, может, могут клещи сидеть? Нет проблем, сколько хочешь, дерево уже большое. Пускай сидят, точат там то, что им нужно, нет проблем. Дерево они не погубят. Когда росточек, они сожирают сразу. У нас росточек, мы создаем росток, понимаете? У нас нет еще такой силы, чтобы все там жили рядом, кто как хочет. Нам нужна армия, у нас боевая команда, боевая среда очень. Единственная просьба с тыловиками не общаться. Понимаете? Потому что перемете настроение, где-то в сердце зайдет и будет потом плохо, тяжело жить. Вы почувствуете, что тяжелее жить стало. Это значит, что не то настроение, не тот дух вы как бы получили в свое сердце. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Кришнадас от нас уходил тоже так, сплетничал обо мне, все. Сейчас уже не сплетничает. Прошел сколько, год? Полгода. Полгода прошло? Он уже не сплетничал, он уже обломался. Полгода прошло, человек уже обломался. Он понял, что он потерял, только он ничего не приобрел вообще. Если он вернет, захочет вернуться, я ему разрешу. Он хороший парень, но вряд ли он, конечно, захочет вернуться. Это вся проблема, что человек не может опять на фронт, если он уже в тыл поехал надолго. Уже нет внутренней силы. Человек не может уже все. Какие вопросы? Когда спросили, кроме того, как ты пожалел, сердце его пожалело на то, что так вступил. Это факт, что ему плохо, тяжело. Человек не справился, сломался, он потерял свою среду. Здесь бы, представляете, как он развивался бы хорошо. У него все условия, это же его среда. И он бы стал как личность очень развитой в этой среде. Но он не смог, сломался. Ему надо как-то сейчас оправдывать свое вот это поражение. И он делает веселый вид. Но я тоже медитировал на него сегодня. Читал молитву. Ну, тяжело. Он чувствует, что не то что-то произошло. Но все равно, поймите, есть много преданных, которые реально просто в злобе находятся. На меня, вот на то, что я делаю. Преданных, которые были у меня. Ну, не так много, но есть, понимаете? И эти преданные вам счастья не принесут. Они принесут вам только сомнения. Вот Кришнадас, прежде чем он уйти от меня, он с таким одним преданным пообщался. Нашел его как-то и пообщался. Тот ему рассказал, что камни это все туфта, они не работают. Что все это, что мы делаем, это туфта. И он говорит, я 3 года с Аударикхамой ездил, я знаю, туфта это или нет. Ты меня послушай. И он раз все и разочаровался, ушел. Потом этот непреданный написал письмо, простите меня, пожалуйста, за оскорбление. Все камни это ваши не туфта, я это просто из гордости говорил. Все как бы у вас правильно, и все у вас хорошо, я хочу с вами сотрудничать, простите меня, пожалуйста. И я хочу, вот, чтобы все было хорошо у нас в отношении. Ну хорошо, ты как бы все понял. Но люди, которые тебя слушали, они уже не вернутся. Понимаете, человек может сам понять. Человек находится в критическом настроении. Он может понять, когда-нибудь раскается. Я принял этого человека назад. Но люди, которым он отравил жизнь, они уже не вернутся. Понимаете, они уже не смогут жить как дальше. Они уже не смогут дальше сражаться, потому что их судьба отравлена словами этими ядовитыми, понимаете? В этом проблема заключается. Будьте предельно осторожны в общении с теми людьми, которые критикуют нашу деятельность, не понимают, что мы делаем, чем мы занимаемся. Будьте осторожны. Иначе ваш дух боевой будет сломлен и может быть навсегда. Может он будет надломлен, вам тяжело станет, вы потом очухаетесь. А можно просто сломаться и все. И несколько месяцев и вас вышвырнет среда. Сломанный человек не может жить. Почему? Можно больному здесь жить, можно уставшему здесь жить. Но если дух сломлен человек, он не может здесь жить. Уже все. его сразу выталкивает отсюда. Допустим, как Ашу-Чакшу уходил. Он сказал, я вайши по природе. Вайши по природе. Ушел. Помните? Вайши по природе. Застал же Ашу-Чакшу? Я вайши, говорит, по природе. И он сразу скрытным стал таким поэтом. Что свою умею, что-то своя жизнь пошла сразу. Все. Нету. Ушел. Ну, ваш Ашу-Чакшу, он большой путь прожил. То есть он, это не такой, как бы, преданный, несчастный, неразумный. А это факт, что в какой-то степени это не его природа заниматься тем, чем мы занимаемся. Но он бы больше пользы принес, если бы остался и продолжал в соответствии со своей природой. Понимаете? Больше бы для его жизни было бы пользы. Лучше не бросать среду, в которой ты находишься, а активно, как бы, активно жить в ней, согласно своей природе. Тем более, что это духовная среда. Сейчас он опять сам по себе живет, чем-то занимается, бизнесом каким-то. А так как бы Кришне служил. Какие еще вопросы? Какие можно выделить этапы развития, ну, платформы ума до такой твердой платформы разума? Невозможно с платформы ума развиться до платформы разума. Невозможно. Если человек находится на платформе ума, то только страдания могут заставить его поменять эту платформу. Человек, находящийся на платформе ума, не может развиваться. Здесь написано «самшаятма винашити». То есть человек, который сомневается, он всегда погибает. Это стопроцентный факт. Нет никаких шансов ему жить и развиваться. Человек, сомневающийся душа, не находящийся под мудрым руководством, всегда погибает. Только один путь у этой души. Или он сильно начинает страдать, и он встает под руководство и начинает развиваться. Или он погибает, одно из двух. Нету сомневающейся души счастья. Платформа ума никогда не приносит успеха вообще. Об этом стих был. Понимаете? Нет, ну я имею в виду, каким образом поддаться с платформой. А вот если человек, первый этап – это разочарование в умственной платформе, первый этап. Человек разочаровывается, что он самостоятельной жизнью себя не поднимет, ему нужно руководство, ему нужны старшие. Второй этап – это человек начинает чувствовать себя очень тяжело в жизни, потому что умственная платформа не дает возможности развиваться. Когда человек на платформу разума встает, первый этап развития – это очень серьезная аскеза. То есть человеку очень трудно, очень плохо, но в душе ему хорошо. Он когда искренне цель поставил правильно, в душе хорошо, но ум очень тяжело и плохо. Ум страдает, чувство страдает, в душе хорошо. Это первый этап. Потом постепенно человек начинает переходить на второй этап. Второй этап заключается в том, что у него успокаивается потихоньку ум. Остывает ум. Но чувство все равно беспокоится. И третий этап, когда у человека уже и чувство перестает беспокоиться, он начал чувство контролировать, то он входит в состояние нишки, то есть в стадию развитого сознания. То есть он становится самодостаточным, такой человек. У него твердая платформа разума. Мы находимся на разных этапах этого пути. Я примерно могу понимать, на каком этапе вы находитесь, и я нахожусь. Но я не хочу об этом говорить, потому что это неправильно. Вам надо понять только одну вещь, что здесь нет поражений на этом пути. Это не та война, в которой убивают. Здесь нет поражений. Вы не в той войне участвуете. Если вы не сворачиваете, вас никто не сможет убить. Это невозможно. Потому что это армия Кришны, Верховной Личности Бога. Если вы не сворачиваете, сворачивает убить тот, кто свернул. Если вы идете прямо, в каком бы вы состоянии ни находились, поражения нет. Даже мы знаем вот эту вот жизнь этого преданного из Америки, который от рака умер. Бхагавати Техна Свами Махарадж? Нет. Не воно так хорошо. Радхаятру сказала, да? Да, да. Джаядев, да. Жизнь Джаядева. Плевный лейкозом заболел. И все равно, как бы, он не проиграл, он попал в духовный мир. Понимаете? Ничего не может сломать, ни болезнь человека, ничего не может сломать. Невозможно. Поражений нет на этом пути. Поэтому надо просто идти вперед. Все. Вы получите все, это стопроцентная гарантия. Вы получите квалификацию, получите возможность быть уважаемым человеком. То есть все возможности в обществе у вас будут. Только одну вещь я вас прошу. Не общайтесь с людьми, которые гордятся собой, своими познаниями, достижениями, своей независимостью, своим заработком. Не общайтесь с ними. Эти люди не принесут вам счастья. Они только разрушат вашу судьбу. И все. Я могу с ними общаться. Я могу с Ромой общаться. Потому что он мою судьбу не разрушит. Я знаю, что сейчас с ним произошло. И что с ним произойдет через год и 8 месяцев. Я знаю точно, что и с ним сейчас происходит. Если за год и 8 месяцев он не поменяет свое понимание вещей, то можете посчитать. Увидите сами, что будет дальше. Я не хочу об этом говорить. Вот. Но просто вы должны понять меня. Я могу с ним общаться, потому что у меня есть знание, что происходит с ним. И я могу ему это знание сказать, если он захочет услышать. Или помолчать, если он не захочет. Но вы не знаете, что происходит с ним. Вы даже не знаете, что с вами происходит полностью. Поэтому просто сердце, платформа разума означает путь сердца. Сердце подскажет. Вы просто сердце слушайте, где идти, куда идти. Не ум слушайте, а сердце. Сердце, оно не сомневается, оно говорит вот так. И радуется. А если вы на платформу ума встали, вот, может так. Все, пошло. А сердце говорит, вот так. А если вы чувствуете, сердце ничего не говорит, плохо, больно стало, это значит, ум хочет завоевать власть. Он говорит, здесь плохо. Я больше не хочу здесь жить. Он говорит. В то время надо отдохнуть, шастры почитать, расслабиться, успокоиться. Так. Ум успокоен, говорит, ничего, все будет хорошо. Просада поесть. Ум такой немножко успокаивает. Сауну сходить. Сауну сходить. Успокоить ум надо. Взять всего напряжение. Я сегодня утром проснулся. Ум такой, я больше так не могу. Ну полежи немножко, ладно, сейчас поспим. Давай. Поспал, я говорю, ну что, выспался? Ну, получше, да. Надо ему любить тоже по-своему. Давайте ему какую-то возможность жить как-то. Ну ладно, Хари Кришна.